Глава 12. Осень потянулась проливными дождями, криком улетающих птиц, запахом сушащихся в печах грибов и ягод, утренними молочными туманами, нисходящими порой до обеда. Первый снег приободрил всех. Город будто выспался, умылся и покрыл нарядную пуховую косынку, чтобы выйти в люди. Дым из труб теперь курился почти постоянно. Запах, знакомый мне с самого детства, вытеснил остатки переживаний. Или же я смирилась, сжилась, свыклась, и, как говорила Глаша о женщинах, которые с трудом, но привыкают к новому дому, к мужу, окартомилась. «Ежели барин нас сразу из дому не попёр, то поди и дальше оставит, а то мне и пойти некуда, Надька». Глаша теперь жила со мной в доме хозяина. Вечерами, когда вся видимая и невидимая работа заканчивалась, трещала без умолку, будто сорока. «Мне тоже некуда, Глаш, так что ты не одна. А коли выгонит, то и пойдём с тобой по миру». Особо не вникая в её рассуждения, я читала свежую газету хозяина. Вернее, не совсем свежую. Пресса из столицы сюда доходила недели через две. «Ты ведь сейчас весь дом ведёшь. Я не знала, что ты столькому у барыни, царствие ей небесное, научилась. Спать пора, Глань. Давай завтра порассуждаем. Я сегодня полдня комнаты мыла, а вторые полдня починкой занималась. Перед глазами сейчас только нитки да щёлки в полу». Я отложила газету и принялась переодеваться. Носила я теперь простые платья или рубахи с юбками. Наряды, что остались из прошлой жизни Нади, надевала только в город. Мне хотелось, чтобы время замерло, не торопилось, ведь с новым законом придётся мне, как ёжику, узелок на палочку и семенить в туман со своими мыслями. А здесь тепло, сытно и даже уютно. Думая, что время ещё есть, я засыпала с ладошкой под щекой. Такой привычки я не имела, значит, у тела моего нового была и своя память. Ранним утром я вставала досветла, потому что высыпалась, уснув до 10 вечера. Присматривала за голландской печкой, растопленной фирсом, чтобы барин, проснувшись, пил чай возле неё в тепле. Я стала замечать, что встаёт он со своего кресла всё тяжелее. Мне искренне было жаль человека, который плохого мне ничего не сделал за всё время, а даже наоборот, не погнал из дома, не выяснял, чем я занимаюсь и стоит ли меня тут вообще держать. Осип Германович будто жил прошлой жизнью, только громкоголосы и помехи не стало. И теперь чай пить за газетой или очередной книгой стало гораздо приятнее. Но нет-нет, а глянет на стул домный, будто забывшись, хочет чего-то сказать, а её не оказывается там, и тогда плечи его опускаются. Любил ли он её? Думаю, да. Столько лет жить с человеком, даже не с самым хорошим характером, вырастить сына, вести дела, даже вот пить чай ежедневно. И идите её спину мою, будто домна не померла, а уселась сверху, прошептал он надсадно, вставая после завтрака. «Осип Германович, а может и такое быть? Коли на себе всё нести, то и спина заболит. Может, тревожит чего-то?» Задумавшись, брякнула я и, опомнившись, прикрыла рот ладошкой. С самоваром в руках, будто статуя, замерла Глаша. Мне показалось, что я телом почувствовала, как она представляет нас, живущих на улице. «Надежда, это всё не дело. Это болтовня одна и цыганщина. Говорят, хорошие костоправы на ноги ставят даже неходящих. Да вот где их разыскать, тех костоправов?» Он, как и я, ответил автоматом, а потом резко посмотрел на меня, будто перед ним только что заговорил самовар. «Давайте намажу спину прогревающей мазью. У Домны Павловны её много осталось. Я знаю, как мазать и какими движениями. Она меня и учила. Говорила, что ей какой-то доктор из Троицка показал». Я ковала пока горячо. Мне барин нужен был сейчас как воздух. От его здоровья зависела моя жизнь и покой. «Не смеши, Надюшка, ой, не смеши!» Захохотал он, и на его смех в двери постучали. Кто-то открыл. Долго шептались в прихожей, а потом вошёл Фирс. «Рано ты, Фирс, а после обеда поедем. Спина болит, мочи нет. А Надежда вот предлагает втереть какие-то специальные мази, бары непокойные». Осип не успокаивался, хохотал и держался за живот. «Да я не за этим, барин. Там Фир смотнул головой в сторону передних ворот для пущего понятия, где именно. «К вам пришли, барин?» «И кто так рано? Неужто без договоренности нонче до обеда не ждут? А ежели я еще не одет?» Барин, в отличие от его покойной жены, часто перенимал речь своих дворовых. Или же он так и жил всегда, с людом по-людски, а с важными персонами по чинам. «Лекарь там! Ну тот, что домну полну...» Фирс не мог подобрать слова, потому что «лечил» сюда мало подходило. Я бы сказала, прикончил. «Зови, зови, чего доброго человека на холоде держать?» — поторопил его барин и с долей ненависти посмотрел на свое кресло. Пока я снова накрыла чай, сбегала за пирогами до кухни, да обернулась, за столом в гостиной велась беседа. Я не особо интересовалась сплетнями, которые тут были основной темой, но прислушивалась. Только так я могла получить какую-никакую информацию. «Значит, Николай Ильич, вы ко мне с простым визитом? Рад, рад, что не по делу. Давно вас не видел». Барин присел на стул домны. Стул был повыше, и его спине, прижавшей, видимо, уже сильно, на нем было поудобнее. «Не совсем-с, хотя, да, пришел справиться о вашем здравии, Осип Германович». «Да все нормально, только вот спина чего-то побаливает, но...» Тут барин снова начал смеяться, и я поняла, что сейчас он расскажет доктору о моем предложении. Так и случилось, и они несколько минут смеялись. Но лекарь потом даже не вспомнил о жалобе и не соизволил выяснить, откуда растут ноги у этой боли. «Так вы говорите, что и дело у вас имеется?» — напомнил внимательный во всем Осип. «Да...» Лекарь мялся, будто собирался просить денег в долг, но все никак не мог на это решиться. «Говорите, говорите. Не раз вы меня выручили, так и я, может, коли не помогу, так насоветую чего?» Барину стало интересно, и я заметила, как во взгляде его что-то блеснуло. «Хорошо, так и быть. Я понимаю, что вам сейчас не до... В общем, моя сестра, Степанида Ильинична, как вы знаете, вдовствующая дама. Но при доме, при сыновьях и дочерях, но женщина еще не пожилая, и помощь, коль какая нужна, не стесняйся, Николай, говори как есть. Коль в моих силах помогу», — решил помочь ему барин. А я вдруг поняла, что вот так вот баб расписывают только в двух случаях. Либо хотят чужую жену похвалить, либо ее, значит, эту бабу в жены кому-то набивают. «Хочу предложить вам ее в супруги», — на выдохе выпалил лекарь и замер, вперив колючий карий взгляд в барина. «В супруги?» Барин даже не напрягся, потому что, судя по всему, и не понял. «Как есть в супруги? Негоже вам, дорогой Осип Германович, одному. Молодого еще, сильные, одному-то, ой, как не сладко в нашем возрасте», — торопился описать все причины лекарь. «Это мне, что ли, супругу?» — почти по слогам спросил Осип. «Вам?» «Конечно, не сейчас, а летом или даже осенью, чтобы траур соблюсти», — умасливал лекарь, заметив, что барин глядит на него вовсе не зло, а даже расположен к обсуждению этой темы. «Николай Ильич, милый», — затянул барин, будто хотел покрыть все факты собеседника очень жирным козырем в виде препятствий, но начал хохотать. «От души громко, как хохотал давеча надо мной». «Ничего смешного, Осип, ничего!» Николай Ильич даже привстал в кресле, будто хотел показать, что оскорблен. Но хозяин мой не заметил бы сейчас не только этого движения его. Если бы в избу вошли с гитарами цыгане с медведем, то и их бы проигнорировал. Убежал гость, так и не дождавшись путного ответа. Барин смеялся, повторяя одно. «Это я, что ли, жених? Я, Осип Германович! Я!» «Жених!» Когда он успокоился, то посмотрел на свое кресло, потом понял, что сидит на стуле домны, и плечи его поникли. К вечеру барин не мог сесть. Спину пересекло. Фирс бегал вокруг, отправил за лекарем, но тот не явился. Сказали, что выехал из части по делам. Я, ничтоже сумнявшийся, сходила в комнату представившейся хозяйки, забрала пахнущую камфорой и эвкалиптом мазь и заставила Фирса проводить меня в комнату к хозяину. Тот лежал в странной позе и боялся пошевелиться. «Нервы это все, барин!» — начала я, понимая, что сейчас он меня выгнать не сможет. Мять спину пока нельзя, но вот намазать разогревающей мазью намажу. Ферз вам рубаху подымет, одеялом вас накроет, а я намажу. А утром вы на завтрак не вставайте, в постель еду принесем, и на двор не вставайте. Ферса оставьте тут с вами на ночь, да вот хоть на диване», — указал рукой на диванчик с деревянной спинкой, густо сдобренной подушками с кисточками. «Это ты чего, Надежда, приказы раздаешь? Окартомилась без барни», — прошептал барин. Видимо, даже говорить громко боялся. «Знала я, что это такое. Тут не то, чтоб повернуться. Пукнуть, пардон, страшно». «Не окартомилась, барин. Нам без вас жизни не станет, сами знаете. Так о ком я должна заботиться, как не о вас? Вы же умный человек, должны понимать. А коли мы не станем, мигом вас заженят. Глазом моргнуть не успеете, как на шею сядут и ноги свесят. Не посмотрят, что спина и без того натружена». «Ой, не смеши меня снова, Надежда. И так дышать боюсь». Осип Германович с трудом сдержался. «Скоро сами по себе станете», — прошептал он, поддавшись Фирсу. «Станем, только вот коли захотим. Выбор, сам понимаешь, барин небогатый. А теперь пусть Фирс принесет подушки все из спальни барни и подложит под спину». Я решила не приказывать сама, а давать советы. Через пяток дней барин был как новенький. Даже присел два раза, а говорил, что не приседал уж лет 10, не меньше. Тогда он меня и перестал звать Надькой. Теперь называл Надеждой. И говорил это так, будто не имя совсем произносил. «Надежда! Теперь вся надежда со спиной только на тебя!»